Седьмое. Создание благоприятного окружения. Позвольте мне сказать несколько слов о силе внушения. Известно, что самое сильное действие на наше поведение и на все поступки оказывает сила любви. Все, что мы делаем в жизни, мы делаем ради того, чтобы завоевать любовь или компенсировать ее отсутствие. Нам также известно, что наиболее сильное влияние на становление нашей личности оказывает сила внушения, сила гипнотического действия со стороны окружающей среды. На нас оказывает влияние все, что мы видим, слышим, о чем читаем, все, что видим по телевизору, слышим по радио, читаем в газетах и журналах. Нас окружает среда, которая оказывает гипнотическое действие на то, как мы мыслим и поступаем. Самые активные субъекты этой среды, оказывающие внушающее воздействие, это люди, с которыми мы чаще всего общаемся. Профессор Гарварда Макларен после 25 лет исследований успеха обнаружил, что можно очень эффективно научить людей добиваться успеха, преодолевать отрицательные эмоции, развивать положительное восприятие действительности, программировать свое подсознание, ставить цели, развивать творческие способности. Но если они прекратили обучение и вернулись в прежнее окружение, стали снова проводить время в обществе отрицательных, бездейственных людей, то этого будет вполне достаточно, чтобы препятствовать достижению поставленных целей и реализации полного потенциала. Открытие и понимание важности нашего окружения, людей, с которыми мы постоянно общаемся, поведение и привычки которых мы часто копируем, было настоящим прорывом. Можно выделить много типов окружения. В первую очередь это семья, колледж, церковь, члены спортклуба, куда мы ходим, наши коллеги, друзья, знакомые. Если мы намеренно не будем выбирать окружение из положительно настроенных, ориентированных на успех людей и продолжим находиться среди людей, которые не видят определенной цели, не стремятся к развитию, то это сведет к нулю все наши шансы на достижение и самореализацию. Невозможно выразить всю значимость окружения, но мы должны серьезно принять его во внимание, думать о его воздействии на осуществление наших стремлений. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Если мы регулярно будем находиться среди пессимистически настроенных людей, не имеющих ясного представления, чего они ожидают от жизни, то этого будет достаточно, чтобы мы направились в их сторону. Очень важно серьезно воспринимать свои стремления и прикладывать максимум усилий, чтобы строить отношения и окружать себя новыми, положительно настроенными людьми. Многие выпускники курса вернулись в отрицательную среду, в семью, на работу, и обнаружили, что все навыки, приобретенные на данном курсе, развеялись через несколько недель. Итак, сделайте всю свою жизнь утверждением. С момента вашего пробуждения помните, что каждая ваша мысль вносит свой вклад в формирование вашей личности. Помните, что вы постоянно развиваетесь и растете в направлении идеала себя. И чем отчетливее и яснее этот идеал в вашем воображении, тем быстрее вы становитесь тем самым человеком. Чем больше вы думаете, говорите об идеале, представляете его, убеждаете себя, что вы и есть идеал, и ведете себя как он, тем быстрее это воплотится в реальность. Чем больше вы целенаправленно и систематически с собой разговариваете, тем вероятнее вы преодолеете все бывшие негативные привычки и модели поведения, приобретете новый положительный тип мышления и начнете действовать как идеальный образ. Ключ ко всему этому – самодисциплина. Если постоянно упражняться в приемах, о которых мы говорили, вы непременно станете новым человеком. Мы стали тем, кем являемся на сегодняшний день, посредством повторения действий, и этим же способом мы станем тем, кем хотели бы быть. Если мы выработаем положительное ожидание и станем ждать только лучшего от каждой ситуации, мы также ускорим прогресс своего развития. Мы должны отказаться от любой отрицательной мысли о себе, не винить себя за ошибки, которые каждый из нас совершает, сбросить этот груз вины и плохих воспоминаний. Живите в настоящем, не тревожьтесь о завтрашнем дне или о прошлом, а вместо этого сконцентрируйтесь на том, что происходит сейчас. Всегда думайте о том, кем хотите стать и чего желаете достичь сейчас, в настоящий момент, и не беспокойтесь о чем-то другом. Только тогда дела пойдут хорошо. Наконец, питайте свое сознание книгами, аудиопрограммами, курсами по самосовершенствованию, только питательными для сознания веществами. Общайтесь с положительными людьми, постоянно программируйте свое сознание. Представьте, что вы готовитесь к интеллектуальному марафону. При подготовке к обычному марафону вы будете упражняться, разминаться, растягиваться, тренироваться каждый день. Для подготовки к интеллектуальному марафону вы будете выполнять те же упражнения. С самого утра и до позднего вечера думайте, говорите о том, кем хотите стать, и о качествах, которыми хотите обладать. Наконец, помните, что причина всему происходящему лежит в вашем сознании. Все, что с нами происходит в настоящее время, происходило в прошлом и произойдет в будущем, содержится в нашем сознании. И поскольку мысли – это единственное, над чем мы обладаем полным контролем, то сама мысль о том, чего мы желаем достичь, станет достаточным условием для достижения этого.